Я смотрел сейчас глазами Жаркова. Мыслей я, увы, не читал, но вот устремления мне были ясны. Спасаться, дать сигнал. Какой сигнал, я не знал, и считать из вражины не мог. Ничего, узнаю. Как только он начнет думать о сигнале конкретно, сработает его моторика, как бы легонечко репетируя будущее движение. И я мышцами своими пойму, что это за зверь, его сигнал. Бероев молчал. «Достаточно?» — еще раз спросил я. «Не приведи Бог, не сдюжит связь. Если дистанция как-нибудь случайно перевалит за 400...» «Да», — сказал Бероев. Еще помолчал. «Это феноменально. Это невозможно. По-моему, Антон, вы не всеми своими секретами со мной поделились». «Вы со мной тоже не всеми», — ответил я. «Я держу при себе множество секретов, но не своих, а государственных». «А я своих. Из вашей, Денис, фразы имплицитно следует, что ваша скрытность простительна и достойна уважения, а моя непростительна и достойна наказания, поскольку секреты государства — это всегда что-то очень важное, а секреты индивидуума — всегда что-то плевое. Я патриот и понимаю, что так часто бывает, но и вам пора понять, что так бывает далеко не всегда, а то вам, например, с Пасей Магиным будет очень трудно разговаривать». Бероев опять помолчал, и я испугался, что его обидел. «Да, конечно, у нас уже возникало нечто вроде фронтового братства, и все же познакомились-то мы меньше 6 часов назад». «Как сказал бы», — ехидно произнес Бероев у меня между шапкой и черепом, «как сказал бы великий русский писатель Фазиль Искандер, абонамат». У меня отлегло от сердца. «Понял», — сказал я, — «это мне за восточное гостеприимство со свинцом в глотке». «Приблизительно», — подтвердил он, — «а вообще-то я буду думать вашу мысль, но позже. Работаем». «Работаем, работаем», — проворчал я. «Вы уверились, наконец, или еще нет?» Он помедлил, а когда ответил, голос его был мрачен, и я понял, что всем предшествовавшим балагурством он просто оттягивал миг, даже не поражение, а просто миг признания вслух того, что ему так больно было признавать.